подыскивая какое-нибудь место для Гогена, Гюстав Роза решил устроить его к биржевому маклеру Полю Бертену, контора которого находилась на улице Лафит-1. Зять Бертена Адольф Кальзадо, директор финансовой газеты, издававшейся в Париже на испанском языке «Фундос Публикас», был в то время директором этой фирмы. Гоген получил должность посредника. Курсы на бирже в этот момент упали довольно низко. Объем сделок сократился, но следующие люди ожидали, что положение скоро изменится. Необходимость восстановить то, что разрушила война, пополнить запасы товаров и даже выплатить 5 миллиардов франков контрибуции немцам должна была в ближайшем будущем вызвать большое финансовое оживление. Гоген никак не был подготовлен к тому, чтобы стать биржевым посредником. Но эта профессия не требовала специальных познаний. Посредники получали распоряжение о купле и продаже от биржевых спекулянтов, собиравшихся в кафе неподалеку от биржи или на бульварах и обсуждавших там свои дела и заносили их в записные книжки. Многие молодые люди из приличных семей, аристократы и буржуа, нашли в этой профессии удобный способ зарабатывать на жизнь или округлить свое состояние. Гоген прекрасно справлялся с доверенным ему делом. Если бы не его медленная, тяжеловатая, чуть в раскачку походка, какой обычно ходят моряки, трудно было бы узнать бывшего матроса в этом молодом, элегантно одетом человеке в цилиндре, который старательно заполнял свою книжицу под диктовку клиента в кафе Тортони или в английском кафе. Однако его первые шаги ознаменовались маленьким происшествием. В ту пору служащие биржевых маклеров имели обыкновение разыгрывать новичков. Когда Гоген в первый раз вошел в огромный зал биржи, его коллеги дважды сбили с него цилиндр. Заметив, что над ним потешаются, Гоген бросился к группе зубоскалов, схватил одного из них за горло, кисти у Гогена были узкие, но пальцы длинные, и стал душить. У него с большим трудом вырвали его жертву. На бирже Гоген не завел себе друзей. В кругу биржевиков, как за 10 лет до того в семинарии и позже во флоте, он держался особняком. Его отношения с окружающими почти всегда ограничивались профессиональными рамками. То, что занимало или забавляло его коллег, оставляло его равнодушным. Чужак, ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Скупой на слова, посредник умел, однако, убедить нерешительных биржевых спекулянтов, соблазнить их выгодной перспективой, выдать надежду за уверенность. А так как биржевые курсы неуклонно повышались, его прогнозы часто оправдывались. Бертен был очень доволен своим посредником, а Роза радовался, что выбрал для Поля именно это поприще. Вообще, с семьей Роза отношения у Гогена были прекрасными. В их доме задумчивый Гоген совершенно преображался. Он становился оживленным, его лицо, почти всегда хранившее серьезное выражение, иногда смягчалось улыбкой, глаза прояснялись, и серовато-зеленых становились голубыми. Гоген слушал. В семье Роза почти не говорили о финансовых делах. Гюстав Роза и его брат Ашиль при первой возможности отвлечься от деловых забот возвращались к любимой теме — искусству живописи. Несколько лет назад Гюстав расширил круг своей любительской деятельности. Он уже не ограничивался коллекционированием. Откупив патент на особый метод фототипии, он иллюстрировал такие художественные издания, как «Колонна Трояна» Вильгельма Френера или «Прудон» Шарля Климана. Всех, кто их окружал, Роза заражали своей страстью к искусству. Младшая дочь Гюставы, Маргарита, хотела стать художницей. Даже крестник Ашиле, мальчик лет 9-10, пытался что-то писать на холсте и твердил, что когда вырастет, тоже станет живописцем. Этот мальчик, тайна рождения которого до сих пор не раскрыта, до 10-летнего возраста жил у Ашиля Роза. В 1872 году, после своей женитьбы, финансист с ним расстался. Мальчик стал в дальнейшем не художником, а музыкантом. Это был Ашиль Клод Дебюсси. С того момента, как они расстались и вплоть до своей смерти, Дебюсси никогда больше не упоминал имени своего крестного отца.